Глава 8. Я все-таки заезжаю в метрополь по дороге в старое семейное гнездышко, вмиг ставшее ненавистным напоминанием о счастливом прошлом. В фойе отеля встречаю задаченного Франсуа. Мужчина чем-то расстроен, а может быть и потрясен. Одно из двух. Радует его внешний вид, ни намека на синяки и ссадины. «Здравствуйте!» — начинает он по-французски. «Добрый вечер!» Также на родном ему языке говорю я. «У вас все в порядке?» Случился небольшой казус, мадемуазель. Понимаю, к чему ведет, и добавляю. «Варвара. Меня зовут Варвара». Сложное имя для француза. Слишком много «р». Приятно познакомиться. Но вернемся к моей проблеме. Он оглядывается на Ангелину. «Ваша сотрудница совсем не понимает моих просьб». «Ох, я улыбаюсь, хотя внутри предгрозовой штиль». Чем на этот раз не угодила Ангелина? Чем я могу помочь? Я хотел бы поужинать где-нибудь в городе, но по понятным причинам не ориентируюсь в нем. Почему ваша сотрудница некомпетентная и не может подсказать хорошее заведение, вызвать мне такси? Не хочется сейчас разбираться во всем этом, и я просто киваю на слова Франсуа. У меня голова другим забита. Мне нужно попытаться решить вопрос с видеозаписью, изъятой Даней. Есть шанс, что она хранится на флешке или в личном компьютере. Ведь нет других вариантов доказать его неверность. Просто нет. Все улики уничтожаются одна за другой. При разводе мне бы очень сильно пригодилось пошлое немое кино с участием Снежки и Дани. Добраться бы только до гаджетов Лазарева. Я сейчас поговорю с Ангелиной, и она поможет вам, Франсуа. Спасибо вам, дорогая Варвара. Я буду в своем номере. Я смотрю на ресепшн и уже нахожу нужные слова для начала разговора. «Нажаловался этот надоедливый тип?» Без приветствия набрасывается Ангелина. «Не говори так о наших постояльцах. Каждый из них создает нам имя». «Простите, но я так устала от него!» Ангелина наверняка хотела сказать грубее, но сдержалась, поняв, с кем разговаривает. «С самого утра донимает меня глупыми расспросами!» «Ты обязана сохранять спокойствие и улыбку. Это твоя работа, Геля». «Уф!» — отмахивается от меня листком бумаги. «Тоже мне важный гусь. Прямо сейчас ты обзвонишь лучшие рестораны, закажешь ему столик в одном из них и сообщишь ему об этом с улыбкой на лице. Поняла?» Глаза Ангелины округляются. Я умудряюсь разглядеть, какая в них глубокая синева. «Да, Варвара Ильинична, извините». «Скачала онлайн-переводчик». Берет телефон, заходит в него, листает экран и показывает мне приложение. «Я сегодня рассталась со своим парнем и до сих пор думаю о нем. Вы же меня понимаете? Данил Сергеевич такой же, как и мой парень!» Я вздыхаю. Мое терпение кончается. Посылаю Ангелине суровый взгляд, и она замолкает. Собираюсь уйти, но не спешу. Гляжу на свое отражение в зеркале, которое расположено за спиной Гели, и грустно улыбаюсь. Мое сердце полностью занимает Даня. Неважно, любовью или ненавистью, и сейчас оно болит от сквозных ран. «Почему такие кислые лица?» Вспомни дьявола, и он тут как тут. Ангелина ретируется, унеся мою последнюю надежду на спасение. В фойе теперь только я и Даня. «Неважно», отвечаю на его вопрос и собираюсь уйти. Даня задерживает меня за карман пальто, усмехается, когда резко оборачиваюсь и топлю его гневным взглядом. «Почему ты здесь?» Его брови хмурятся. Заехала за... Глупенькое сердечко ухает в живот. «Зачем? Насколько я помню, все твои шмотки остались на площадке возле квартиры. Приехала проведать гнусавого постояльца?» Мелит чушь, а меня всю трясет. Судя по его почерневшим зрачкам, бесит мое неповиновение. «Не командуй, Дань. Твой генеральский тон остался на полу номера, в котором ты ублажал Снежану». «Ничего не было. И попробуй, докажи обратное». Я морчусь от ядовитых слов. Даня тянет меня на себя, ударяясь об его широкую твердую грудь. «Я поборол своих демонов, принцесса. Мы начнем сначала, с чистого листа. У нас впереди самое светлое будущее, которое можно представить». «Впереди у нас развод!» Упираюсь в него кулачками. «И ничего больше!» Ты родишь мне ребенка, займешься домом, а я буду стараться радовать вас каждый день. Слова и только, не верю. Развод. Произношу по буквам и чувствую, глаза слезятся. Где же Ангелина? Почему так долго не возвращается? Ты его не получишь, и скоро поймешь, что на том видео ничего не было. Втягиваю верхнюю губу, смотря ему в глаза. Поезжай с Гришей и запомни, ты принадлежишь мне. Убедительная точка для него и большое разочарование для меня. Зажмуриваюсь на секунду, а потом отталкиваю Даню. Часы на центральной стене показывают 7 часов. На соседних застывает стрелка. В Нью-Йорке время останавливается, и для меня тоже. Смена батарейки возобновит часовой ход. А вот что делать с моим сердцем? Не приближайся ко мне и поменьше мечтай. Не дождавшись администратора, иду на второй этаж. Даня где-то позади, по моим ощущениям, на другой планете. Я навещал Илью Витальевича. Торможу, чуть не падаю при развороте. Что? Не волнуйся, мы просто пообщались немного. Твой отец, кстати, не против отдохнуть в одном из лучших пансионатов области. Я уже забронировал им 2-недельный отдых с оздоровительными процедурами. Им? Я только и могу задавать однозначные вопросы. От нахлынувшего шока с трудом соображаю. Ему и твоей матери. Свадьбу Кира, конечно, пропустят, но, думаю, это к лучшему. Ты перестанешь распоряжаться моей жизнью? Возвращаюсь к нему в одно время с Ангелиной. Девушка быстро теряет радостную улыбку, садится в свое кресло и будто бы разводит бурную деятельность, видя нас двоих на грани срыва с цепи. 4 года назад ты сказала «да» на вопрос работника ЗАГСа. Так что в чем твоя претензия? Даня сует руки в карманы брюк, становится в расслабленную позу. Пора мне браться за дело и совершать решительный шаг. Ты мне изменил, Лазарев. Я искуплю свою вину ради нас. Слегка нахмуривается. Ничего уже не исправить. Но я рискну. Уголок его рта приподнимается. Обалдеть! Внезапное вмешательство Ангелины отрезвляет нас. Уже и забыли, что она копошится за стойкой. Подпольное казино горит. Я думала, их все уже позакрывали. Мы смотрим на нее, ожидая пояснений. Ой, простите. Она сама от себя опешивает и издает звучный смешок. Какое казино? Просит конкретики Даня. В частном доме. Здесь не написан точный адрес. Ангелина водит глазами от меня к Дане, осознавая всю неловкость ситуации. Не заставляй Гришку ждать. Рубит резким тоном Даня и торопится на выход.